Спасибо, держит. Действительно, им пока лучше не знать обои, соглашается Кошкин. Слишком там может быть много вопросов к вашим действиям, Максим. Причем, самым главным был бы, где вы взяли ритуал, если я правильно понимаю направление, которым вы оперировали. Правильно, подтверждаю догадки учителя. Вот и не светите эти знания. Источник я понимаю, кажется, но объяснение вам дать будет затруднительно. Я и не собирался. Только один вопрос держит, пока ты не ушел. Да, Максим, мелкие духи видят зараженных? Да, все три видят, Максим. Мы сможем сделать амулеты, что нужны твоему царю. Как, я уже понимаю. Но, ты будешь нам нужен в этой охоте. Так что мы придем через неделю. Киваю. Буду ждать. Это очень важное дело. Смотрю на наставника. И именно поэтому, у меня есть предложение улететь отсюда на диске, раз Держат уйдет своими путями. Кошкин вопросительно смотрит на меня. Насколько я помню, в вашем распоряжении есть только дирижабль, Максим. Улыбаюсь. Матвей, доброе утро. Не разбудил? Использую переговорник Кошкина. Свой я, в который уже раз, где-то теряю. Кажется, совместно с вашим знакомым, мы решили нашу общую проблему. Как какую? Со способом обнаружения тех, кто пользуется кристаллами навыков. Конечно же, где я нахожусь, а я пока не знаю. Минуту. Глава 19. В поселок Калычевка, а именно там с меня снимают стазис. Диск прилетает всего за полчаса. Матвей довольно быстро организует своих людей на помощь мне и Кошкину. Держат исчезает вообще незаметно. Но это я уже в нем отметил. Ну нравится человеку не привлекать внимание, что уж тут. Тем более при его-то профессии. Как там говорил Матвей, он занимается примерно тем же, что и тайная экспедиция, только вне своего княжества. Ладно, представители себя не очень довольны, но забирают нас без звука. Что ж, вот я и покатаюсь на этом забавном виде транспорта. А то на поезде уже катался, на дирижабле, аж два раза, даже через телепорт проходил. Вот, остался последний вид дальнего транспорта, не считая корабли. Но там, кажется, все не очень хорошо. Прилетаем сначала в портовый городок, а потом, еще известным способом перегружаемся на мобиль, и все по той же дороге, добираемся до лицея. Пока пересекаем пятно, я довольно сильно переживаю о встрече с тем злобным разумом, что я уже пару раз по этой дороге цеплял. Все же именно сегодня я не очень готов к встрече, и, подозреваю, что мог бы оказаться проблемой для своих спутников. Но нет, в этот раз пересечь пятно получается без особых сложностей, я даже ощущаю некоторое разочарование от лиса. Да, это внимание я опять почувствовал практически сразу, как мы уходили из окрестностей гнезд. Просто отвлекаться на него не мог. В лицее меня определяют сразу же в больничку, и Кошкин вообще не слушает никаких возражений. Ну что ж, в больничку, так в больничку. Полежать в лазарете лицея для разнообразия может быть и неплохо. Мы его нашли, пожилой худощавый, похожий на приказчика мужик кланяется толстяку за дорогим столом. Докладывай. Машет рукой очень толстый маг. За последний месяц, солнечный и очень довольный жизнью толстяк становится довольно дерганым и несколько обрюзгшим, усталым магом. Он все так же прикуривает сигару от пальца руки. Но теперь его движения становятся резкими, и некоторая вальяжность из них уходит. Рысев Максим, 17 полных лет, ученик того лицея, где сейчас лежит Артем. Следы же зачищены, да, еще тогда. Нападение грабителей, слегка пожимает плечами приказчик. Хорошо, я помню эту историю, имя это помню. Артем впал в кому, начиная работать именно с этим учеником, ваше сиятельство. Как раз тогда это имя я вам и докладывал. Кстати, шансы, что Артем выкарабкается, есть? Нет, ваше сиятельство. Осмотр разных целителей дает один и тот же ответ, тело в порядке, а разума в нем совсем больше нет. Если отключит от поддержки, тело умрет сразу же. Оно фактически живет за счет десятка амулетов. Мы можем как-то аккуратно поспособствовать, если на то будет ваша воля, склоняет голову приказчик. Но позволю себе заметить, что это ненужный риск. Его, все кто мог, уже осмотрели. Если бы можно было вытащить что-нибудь из его головы, уже нашли бы как. Да, наверное, излишне. Но если будет возможность, и так, чтобы нас никак не компрометировать, тут толстяк чуть морщится, сделай. Принял, ваше сиятельство. Дальше. Почему ты уверен, что это тот самый бастард? Я не уверен, но другого объяснения нет. Мы проверили все ниточки из городка, и вот его изображение в разные месяцы, делает шаг к столу и кладет на стол карточку. Тут же отступает. Раньше было незаметно, но сейчас, кажется, становится очевидным, что Артем практически нашел наш ключ. Да, толстяк сминает бумагу. Та вспыхивает в его руке и мгновенно сгорает. Одно лицо, скотина. Из правой руки в слегка подкопченную стену влетает крупный шарик огня. Доберитесь до него. Мы не можем, ваше сиятельство. Пожилой чуть сжимается от страха, но находит силы выправиться. Почему? Очень спокойным голосом произносит толстяк. Он под плотным колпаком черномундирников. И на днях отметился на приеме у императора, где имел с ним получасовую беседу. Вышел сам, и из сада исчез в неизвестном направлении. Является личным учеником Кошкина, Бориса Васильевича. Это преподаватель. Я знаю, кто это. Буквально вспыхивает маг. Делает несколько глубоких вдохов и выдохов. Бормочет себе под нос. Два в одном получается. Хорошо. Продолжай. Обращается к старику. А, собственно, сведений больше и нет. Рысев — это его не настоящее имя. П.Ф. Это очевидно. Фыркает толстый. Но неважно. Так почему мы не можем его достать? Нам, в принципе, не нужно его сотрудничество. Достаточно просто смерти. Интересы императора, ваше сиятельство. У Михаила Александровича какие-то планы на юношу. Пока что выяснить какие, не удается. Безопасники его прикрывают почти все время в городке. Скупка в Смоленске 2 приносит прибыль? Нет, ваше сиятельство. Нашей цели размещенная семья алхимиков не достигла. Думаю, они и не пытались. Сведения пришли с другой стороны. Правда, парень не пошел по стандартному пути боевых магов, и заниматься добычей ресурсов в первых двух поясах не стал. Так что залегендировать интерес именно к лицейским ученикам у них не было шансов. Это не оправдание. Толстяк затягивается. Привычно бросает взгляд на место, где стояла клетка хомяка, опять морщится. Хомяка нового купи. Он отвлекает. Только чтобы бегал, а не спал. Пожилой кивает. В общем, семью алхимиков отправь куда-нибудь подальше, чтобы научились пересматривать приоритеты. Их замени на наших особых людей. Только чтобы к нам ниточек не вело, это понятно? Предельно, ваше сиятельство. Ищите варианты. Не может лицеист не выходить из учебного заведения. Интерес императора игнорируй. Если мы реализуем свой, то с Мишей я договорюсь. Подходы к вербовке можете не искать. Мне нужна его голова. И желательно еще вчера. Вопросы? Нет, ваше сиятельство. Работай. Кивает толстяк. Что же, некоторое время, а точнее дней 5, меня точно никто трогать даже не будет. Уверен, что Кошкин нажмет на всех в лазарете, чтобы лишними проблемами я даже близко озабочен не был. А вот самому мне, в лицее, уже не так, чтобы и много нужного остается. Через пару недель пережить праздник середины года, сдать формальные экзамены по нескольким предметам, сделать предложение тем ребятам, с которыми мы вернулись в империю не так давно, и вроде бы все, хотя нет, пока я рядом с пятном. Нужно озаботиться использованием еще пару зелий, на силу ту же, и на скорость. Вот тогда будет все. Дальше уже другое место, и другие интересы. Вроде бы времени-то проходит немного, а небольшие проблемы внутри заведения мне кажутся несерьезными, легко решаемыми. Но, с другой стороны, именно эти несколько спокойных месяцев дали возможность отлично прогрессировать как псиону. Да и как маг, я узнаю нужное. Спасибо Артему, вот только знать о моих умениях, Кошкин прав, людям ни к чему, а вот почитать в библиотеке доступную информацию по ритуалистике мне, похоже, очень даже нужно. Направление мной незаслуженно обделялось вниманием. Так-то справедливо, слишком долго, слишком точно, слишком велика цена ошибки для ведущего ритуал, все слишком. Вот только оказывается, что эти минусы прекрасно нивелируются пси и разогнанным мозгом. Точность, скорость, контроль ошибок, да в моем исполнении ритуал почти любой сложности мало чем отличается, по скорости воплощения, от конструктов магов, да вообще не отличается. Без разницы, что мгновенно напитывать магией через пси, конструкт, систему глифов, или сложно начерченную схему ритуала, все это же можно готовить заранее, а контур прекрасно цепляет эти вещи. Так что ритуалистика, и внезапно артефакторика, начинают играть совсем другими красками. Просто артефакторика, судя по тому, что я изучал, тоже очень сильно зависит от ритуалов. Вся кроме волевой, но там свои плюсы. Ладно, новое поле для поисков в библиотеке. А ведь еще скоро мне станут доступны архивы тайной экспедиции. Замечательно. «Привет, Макс», – влетает первый посетитель ко мне, буквально через полчаса, как я поселяюсь в палате больнички. И ведь уроки не мешают этому человеку добежать до главного корпуса. «Рада, что ты жив», – Рита Сабурова неожиданно и непосредственно, но своим восклицанием довольно точно описывает мои приключения за последние дней 10. «А уж как я рад», – улыбаюсь. «Оказывается, я тоже рад видеть свою напарницу на балу. Девушка носит мой амулет, так что сразу же в курсе моего хорошего отношения, что ее мгновенно радует. Говорят, ты видел императора?» Маргарита удивляет меня своей информированностью. «Какой он?» «Довольно немолодой, усталый, интересный», пожимаю плечами. Подтверждаю. «Да, был приглашен на аудиенцию, но не личную. Все было связано с недавним возвращением молодых магов из плена. Откуда ты знаешь?» «Ну, Максим, я, хоть и из побочной ветви, но такие вещи для меня отслеживают. Фамилия-то наша при дворе часто мелькает. Это новости, никогда не знаешь, что может понадобиться роду и как это потом можно будет использовать». Улыбается девушка. «А то, что не личное, вообще не переживай. Многие за свою жизнь и такой даже по службе не удостаиваются». Про себя улыбаюсь. «Но здорово, на самом деле. Скоро останется рядом мало людей, которые будут видеть Максима Рысева так, как они со мной познакомились. Скоро будут сначала видеть титул, потом выскочку, а вот потом уже меня». Хмыкаю про себя. «Вообще-то отличная маскировка. Меня точно всерьез принимать долго еще не будут. Главное не дать повода. Но ладно. Кстати, увлечение ритуалистикой вполне может дать еще слой к несерьезному отношению ко мне. Надо только посмотреть на то, что доступно в библиотеке. Мне нужно-то только года полтора, не больше, на нормальное закрытие второго уровня печати и нормальное же прорастание третьего. Потом, шансы встретить того, кто меня сможет легко уничтожить, резко пойдут на убыль. Слышала, что ты почти закончил лицей». Рита радует своим подходом к сбору информации. «Есть такое дело». Снова киваю. «Остаются только формальные предметы. Те, что без посещаемости и зачетов не сдать. Но это решаемо вроде бы». «Здорово». Радуется девушка. «Ты же в академию пойдешь, правильно?» «Да», говорю. «И понимаю, что поступать мы будем, получается, вместе. Сабурова ведь лицеист последнего года обучения». «Ага», довольно кивает девушка. «Ты понял, вместе пойдем. Мы уже коалицию сколачиваем с Васильчиковыми. Они тоже в академию». Чуть закатываю глаза. «Это все несерьезно так, но обижать девушку не хочу. Ну и меня в свои сторонники запишите». Киваю головой. «Только толку от меня немного. Я все по библиотекам, да вон по лазаретам. Не смеши», хихикает девчонка. «Ты лучше скажи, может, чего нужно? Конспекты, работы, лекции?» «Да вроде ничего», задумываюсь. «А, нет, будь другом», тут девушка чуть мрачнеет, но буквально на мгновение. «Сходи к Моисеичу, мне нужен новый амулет, он точно для меня оставлял, я помню». Мой опять сдох. «Наш амулет, вот такой», девушка достает стандартный амулет лицея на цепочке. «Сдох, ну да», пожимаю плечами. «Не везет мне с ними, третий уже меняю». «Сходи, а, меня сейчас отсюда не выпустит, а вещь нужная, третий меняешь?» Немного изменившимся тоном уточняет Сабурова, оценивающий так на меня смотрит. «Знаешь, я рада, что ты жив», новым тоном повторяет свою фразу девушка. «Да, я тоже», мысленно снова соглашаюсь с ней. Глава 20. Рита задерживается у меня еще на полчаса, рассказывает сплетни, причем, в основном, про меня, и сразу же после окончания перерыва убегает. Ну а может, ее своим приходом беспокоит Савва. «Рысев», качает головой целитель, когда девушка выскальзывает за дверь. «Не сказал бы, что я рад вас видеть, но то, что вы живы, безусловно, не укладывается ни в какие теории удачи. Вам просто неприлично везет». Савва приносит набор зелья и ставит у меня рядом со столиком. «Другого бы студента я бы отстранил от занятий на полгода, ну ладно, на месяц, не меньше. Но вы же не согласитесь». «Правильно, не соглашусь», смеюсь. «Да и ничего страшного со мной не случилось, ведь так?» Целитель внимательно на меня смотрит. «Ну это как сказать», качает головой. «С формальной точки зрения, нет, все ваши показатели в норме, и это хорошо. С другой стороны, за последние пару месяцев я вас тут вижу уже даже не в третий раз. Так себя не жалеть попросту вредно, хотя и вызывает, конечно же, определенное уважение. Я не специально», хмыкаю. «Да, еще скажите, что вы больше не будете», со смешком вторит мне целитель. Будете, и не еще не раз, и вы это знаете. Но дело ваше, конечно же, привезут вас опять, соберем. Савва, можно вопрос? Валяйте, Рысев. Мне нужны зелья на постоянное повышение характеристик силы и скорости. Рысев, ну вот по-честному, выберите что-то одно. Ну не работает вариант усиления обеих характеристик. Тело просто не выдержит. Хорошо, а что бы вы порекомендовали из них? Я, удивляется Савва, ничего. Оба зелья довольно токсичны, и не в последнюю очередь, именно из-за этого их оба не рекомендуют. Но если бы у меня стоял выбор, то взял бы скорости. А почему? Ну зелье силы провоцирует рост мышечных волокон в другой пропорции всего-то. За счет изменения баланса принявший становится сильнее, причем заметно, но менее выносливым. Ему приходится платить за взрывную силу, а зелье скорости. Не перебивайте, хмыкает. Я сейчас и сам расскажу. Это просто так его называют, не понимая принципа. На самом деле благодаря зелью тело перестраивается так, что сигналы от нервов обрабатываются быстрее, и человек быстрее реагирует на раздражители. Это скорее не про скорость, это косвенное усиление, но еще и про ловкость, про эластичность связок, скорость сокращения мышц, да там десяток характеристик задевает. В общем, зелье многоплановое, но да, лучше всего заметна именно скорость. Ой, как интересно, а можно заказать вот именно его тогда, у охотников или у наших алхимиков? Да, конечно, я закажу, как раз пока лежите, сможете воспользоваться. Вот если бы вы захотели бы другие, разума там, или выносливости, тогда были бы сложности. А вот это несложно найти, только оно на вас почти не подействует, Рысев. Что так, его принимать надо было в детстве, пока формировался нервный пояс, связки, кости. И в детстве оно доступно только под наблюдением целителей высокого ранга. Слишком велики риски неправильного развития. Так что до пубертата этот комплекс зелье-целитель стоит огромных денег, что как раз включает наблюдение. А вот сейчас вы купить зелье можете, и даже недорого. Только вам целитель уже не поможет в этом вопросе, развитие в черне завершено, и зелье сработает очень слабо. Кстати, с зельем силы примерно то же самое. Мышечный каркас вы же уже сформировали, так что прирост будет заметный, но не сильный, Рысев. И оба зелья токсичны, напоминаю, так что безопасно применить можете только одно. Выбирайте, и вы закажете, и даже не будете меня отговаривать. Зачем? Вы взрослый парень, сами решите. Минусы я вам назвал. В больничке у нас можно принимать что угодно, я вытащу, ну или в стазис введу. А с зелья я лишние 5-7 золотых заработаю, честно, хмыкаю. Рысев, вот как на духу. Вы меня так бесите постоянным попаданием сюда, наплевательским отношением к собственному здоровью и потенциалу, что заработать с вас немного денег мне уже кажется вполне допустимым. Да и кроме того, я же работаю с охотниками. Честность у нас – лучшая политика. Это окупается. Усмехаюсь про себя. Замечательной преданности своему делу человек. Нужно будет его взять на заметку. Раз работает в двух местах, нужны деньги. А если работает на охотников, значит еще и профессионал, каких немного. И как раз по проблемам с тварями пятна. Кажется мне такой человек ну очень пригодится. Но это на будущее. С зельем силы такие же сложности, ну уж до кучи. Так-то подозреваю, оно местами будет конфликтовать с зельем на выносливость, что я уже усвоил, но посмотрим. А какие сложности вы углядели в зелье скорости? Выпейте и все. Ну, может, хорошей идеей было бы размяться и побегать. Завтра уже можно, вот и отправитесь. Главное, магию не применять еще несколько дней, а тянуться, разминаться, бегать сколько угодно. А с зельем силы еще проще, там курсом применять надо, каплями. Ну и давать себе силовую нагрузку, вон хоть в давилке той же, киваю. Общая идея понятна, но у меня есть подозрение, что я и тут смогу немного обмануть всеобщее убеждение. Но зелье скорости определенно интереснее. Итак, зелье скорости. Цена, Савва слегка зависает, подсчитывая. 14 золотых, или баллами по курсу. Если будете заказывать напрямую, без моей скидки и работы по доводке, обойдется на 2-3 золотых дороже. Да, я и не собирался. Пожимаю плечами. Моисеевич вроде бы примерно ту же стоимость называл, только про наблюдение и некую доводку не сообщал. Интересно, с чем это связано? С другой стороны, вряд ли у него частые такие заказы, так что может просто не знать. Заказывайте. Ваше дело, отчетливо пожимает плечами. Завтра принесу. Это не дефицит. А вот этот набор, показывает на несколько пузырьков, что он приносит только что. Часть нужно выпить сейчас, и часть через полчаса. Здесь указано, часы с будильником я вам поставил. Вкус крайне неприятный, но вас не стошнит, обещаю. Но выпить нужно, это для укрепления источника. Конечно, киваю и выпиваю первые 4 пузырька по очереди. К последнему хочется плеваться ужасно. Горечь во рту почти непереносимая, но Савва правильно заметил про почти. Все же, переносимая. Запиваю водой. Целитель хмыкает. Ладно, Рысев, я вас оставляю. Завтра ждите. Если что, зовите, сегодня смена моя. Хорошо, киваю. Целитель уходит. Но почти сразу же у меня новые посетители. Видимо, сегодняшний день весь такой будет. Ко мне заглядывает первак. И не один. Оба заместителя тоже мнутся на пороге. Да, проходите, усмехаюсь. Савва сказал, что я более-менее здоров. Просто магией нельзя пользоваться. Так что беспокоить меня можно, и даже нужно. Проходите, ребят, тем более у меня к вам дело. В палату ко мне садятся оба моих вроде как заместителя в лицейском самоуправлении первак. Здравствуйте, Максим. Нестройно здороваются ребята. Они откровенно мнутся. Странно, меня не было всего-то десяток дней, а такие изменения. Так, я вот сейчас не понял. Качаю головой. Что случилось? С чем связано обращение на «вы»? Мы же недавно виделись все. Переглядываются. Начинает первак. Ну, Максим, ходят слухи, что вы видели самого императора. Да как так-то, неподдельно удивляюсь. Проходит меньше суток с аудиенцией, а уже ходят слухи. Откуда? Да слухи ходят уже неделю, усмехается рыжий Рогвальд. И я даже точно знаю первоисточник. Жги, вздыхаю. И ребят, давайте как раньше, на «ты», хорошо? Мне непривычно. Рогвальд сразу же усмехается. Ну вот ему как раз это наоборот, кажется правильным. Так-то я понимаю идею сословий, конечно, но потом им надо объяснить кое-что. Ладно, как ты заказал парадную форму лицеиста, так слухи и пошли. Особенно никто не скрывал, что для аудиенции, редкое для нашего лицея событие. Вот и слухами обросло. Ао, я и забыл, то ли еще будет, усмехаюсь про себя. Если брать во внимание слова императора, а это во внимание брать нужно всегда. Понятно, смеюсь уже в голос. И как выглядит самый правдоподобный слух, что ты незаконнорожденный потомок самого, и теперь в лице и вернешься только за документами. А так у тебя и княжество, и дочку в жены. Нет уж, давайте выбирать что-то одно. Дочку в жены или незаконнорожденный потомок. Иначе непорядок получается, усмехаюсь. Первак с большими глазами следит за полетом нашей мысли, и, очевидно, не одобряет. По ощущениям, прикосновение к семье императора для него отдает святотатством. Вздыхаю про себя. В принципе, понятно. Не надо, пожалуйста. Тихо, но твердо говорит парень. Ой, да ладно тебе, Макс про слухи спрашивал. Этот, самый популярный. Я не слышал, Рогвальд. Первак серьезно смотрит на рыжего. Ладно, перестаю. Поднимает руки вверх рыжий парень. Вообще молчу. Так, если все посмеялись, то давайте к делам. Пожалуйста, серьезно вступает в разговор длинный Сергей. Максим, пока тебя, выделяет слово. Я киваю. Не было, мы сделали реорганизацию по тому принципу, который ты нам предложил. Вот тут все расчеты. Протягивает бумагу. Забираю. Вкратце, расскажешь? Прошу парня. По делу, похоже, к нему. Хотя Рогвальд тоже не так прост. Шуточкой на грани для первака он мгновенно сломал начавшийся образовываться ледок в отношениях. Молодец, это стоит запомнить. Коротко, кивает Сергей. Коротко так, мы имеем представителей на каждом курсе, это раз. Членов, ну пусть будет, ордена знаний, чуть смущается. Название временное, пока никто лучше не придумали. Но нас называют людьми Рысева, это второе название внутри лицея. Интересно, против кто-нибудь был? Нет, спокойно все восприняли. Так вот, наших членов сейчас первых 3 кругов, порядка 40 человек. 12 первого круга, это те, кто пришел с тобой из плена, еще десяток, что захотели присоединиться сразу же уже здесь. Мы их приняли, и они образовали круг, в который принимаем по знаниям, ну и остальные, третий, вроде как на испытании. Интересно, и как это сработало для ребят? Мы сейчас 3 по численности объединения в лицее, а по знаниям и силе магов, 4. Мы без тебя безусловно проигрываем по возможностям родовитым. С тобой, думаю, место 2-1 получится. Но это умозрительно, конечно. После объединения и организации совета стычек практически не происходит. Так что все на самом деле довольны. Мы организовали помощь в освоении лекций, как ты и предложил, и это дало быстрый и качественный скачок. Причем, за ним, объединение родовитых уже угнаться не могут. Почему? Возиться с обучением мещан или бывших крестьян им невместно. Знаешь ли, усмехается Сергей, киваю. Понимаю, что ж, это их выбор. Но по правде говоря, чуть мнется Сергей. Это равенство более-менее состоятельно, действительно, только до окончания лицея. Потом, родовитые, за счет большей силы или доступа к знаниям, сильно нас обгонит. Это понятно. Но у меня как раз есть предложение, от которого мало кто из наших откажется. Усмехаюсь. Ну, я так думаю. Давайте обсудим. Хорошо, глава 21. Конечно, Максим, ребята внимательно смотрят на меня. Ну, не настолько важное, хотя кто знает. Усмехаюсь. Тут, скорее, запоздалый ответ на вашу просьбу в дирижабле. Помните, Сергей и Рогвалд кивают. Первак спокойно ждет продолжения. Пока конкретики будет мало. И та, только для вас троих. Оглядываю ребят. Кое-что расскажете, как ты там сказал, первому кругу. Ну вот им. Немного собираюсь с мыслями. Примерно через месяц, а может быть и чуть раньше, тут вопрос бюрократии, я все же вынужден буду основать род. Пока не знаю ничего, но, мне нужно в течение ближайших года-двух набрать магов. Минимальное число, 20 человек. Конечно же, я постараюсь найти отставных военных или наемников, но большую часть я планирую набрать именно из магов-учеников. Ты хочешь что-то спросить? Да, Максим. Сергей тут же задает вопрос. Почему из учеников? Мы же, ну, да говори честно, мы же, балласт, смеется Рогвалд, а мне он начинает нравиться, оттаивает парень, кажется, а я знаю, усмехаюсь, но у меня довольно простое соображение, в ближайшие 3 года я не планирую вести военных действий, где мне могут понадобиться войска, это раз, я не планирую обзаводиться недвижимостью, или землей, которую нужно защищать, это два, а вот 20 магов, причем официально именно магов, я предоставить в списке своего рода буду обязан. Таковы условия, вы поймете все после бала. Это, кстати, тоже конфиденциальная информация. Макс, а я могу поставить баллы, скажем, на неожиданность на балу? Тут же спрашивает первак. Кажется, парню понравилось поднимать легкие деньги. И это при том, что он пока и не тратит ничего со счета. Я узнал. Я тебе даже больше скажу. Мы у букмекеров и золотые тоже поставим, да еще и в столицу я тебя с этой целью отрежу, но это мы отдельно обговорим. Я не могу рассказывать о событии, но вполне смогу тебе сделать намеки, которые помогут нам чуть-чуть заработать на ставках. Нам, или нашему роду, уточняет первак. Кажется, я нашел казначея, хмыкаю. В принципе, может и так, смотри сам. Награда потенциально несопоставима с деньгами на счету. Я тебе доверяю. Макс, считаю, что на счету, это деньги рода. Тут же принимает решение первак. Только можно я 80 золотых отцу отошлю, он себе кузню нормальную в городке поставит. Думаю, да, пожимаю плечами. Ты ж понимаешь, что это пока временное назначение, и тебе нужно будет сильно подтягивать знания. Мне интересно, Максим, цифры, они такие спокойные, основательные. Я бы хотел попробовать. Я не против, пожимаю плечами. Ты все равно пока что не казначеем будешь, а скорее хранителем. Мне так даже проще. Но я бы попробовал, хоть учеником к кому пойти. Найдем тебе учителя. Тут склонность нужна, а она вроде бы у тебя есть. Задумчиво киваю. Нет, ну на самом деле, парень спокойно пережил искушение большими деньгами, когда я пропал для лицейских. Сохранил их, при том, что я вполне официально был признан мертвым. Так что доверие вполне заслуживает. А денег там все равно для рода, капля в необходимом море, как уже кажется. Ладно, вернемся пока к магам. Сергей и Рогвалд спокойно ждут, пока мы с перваком договорим. Так вот, я хочу воспользоваться небольшим допущением, оскаливаюсь. Империя считает, что после лицея мы все становимся самостоятельными магами разных рангов. Отлично, именно это мне интересно. Ты, Сергей, говорил про то, что это большая удача, что вы, 12 человек, после лицея не будете ничего должны империи, правильно? Да, и сейчас повторю. Вот, значит и ваши контракты перекупать будет не нужно. Это плюс. Кроме того, раз практически вся дюжина в негласном рейтинге находится высоко, то шансы на переход после окончания лицея в академию у всех большие, правильно? Да, только там обучение крайне недешевое. В курсе, но мы сейчас не об этом. Теперь, следите за руками. Мне не нужны в ближайшие года три ни земля, ни отряды, но нужны маги. Вот мы берем вас, и всех после лицея запихиваем в академию. Мало того, что вы растете как маги, и усиливаете наш род, так еще и вы защищены академией. А вот остальных 8-10 человек придется уже искать среди бывших военных. Все же и после академии вы выйдете балластом. А вот военные смогут обточить ребят до вполне приемлемого среднего уровня. И пока вы будете учиться, 8 человек на малом дирижабле, это минимально возможная группа найма. Так что у них будет привычная жизнь, пусть и не в армейская. Думаю, даже что они сами себя будут окупать, как наемный отряд, но это чуть позже смогу решить. Уверен, что легко найду таких людей. Найдешь, но почему я думаю, что 12 магов примут именно мое предложение, а не империи или родов? Да, именно. Мы, скажем, точно с тобой, Рогвальд переглядывается с Сергеем, но остальные, серединка на половинку. Так то, умозрительно, большинство хотело бы остаться с теми людьми, с которыми разные прошли. Но кроме личных отношений что-то нас еще должно объединять. Наследуемое дворянство подойдет, Сергей закашливается. Даже за призрачную возможность стать через пару-тройку лет дворянином, что может передать титул детям, к тебе выстроится очередь. И не только из недоучившихся студентов. Даже не переживай. Тем более не понимаю, зачем тебе мы. Вы удобны, честно говоря. Мне на самом деле дела рода вообще ни к чему несколько лет. С состоявшимися магами я не смогу отложить эти моменты. А с вами, смогу. Но род мне основывать придется. И защищать его, тоже. Еще кое-какую работу для империи выполнять будет обязательно нужно. Прикусываю язык. Распространяться про патрулирование пятна нельзя. Тут всего шаг до ненужных сейчас догадок. Вот так получилось. Так что переложить большую часть этой проблемы на империю, я считаю вполне приемлемым. А для вас, это просто отличный вариант. Для меня же, только деньги. Говорю ребятам. Но в голову приходит довольно простая мысль, что в этой конфигурации, стоимость обучения тоже можно будет повесить на императора. Хмыкаю про себя. И ведь это даже не будет слишком сложно, ему это выгодно будет, я даже знаю почему. Ладно, это дело будущего. В общем, это предложение, очень аккуратно, донесите строго только тем, кто сможет держать язык за зубами. Тем, кто не сможет промолчать 2-3 недели, лучше не рискуйте. Ребята уходят из больнички сильно задумавшимися. Ну и хорошо. Для меня эти потенциальные члены рода еще и уже просеянные маги, которых, возможно, я попробую обучать. Пока, конечно, нет. Да и есть у меня обязательства перед прозоровскими. Но все равно пока у меня и системы, как таковой нет, и возможности контролировать распространение даже навыков тоже. Но все же для обучения, если я пойму, что один определенно не справлюсь с гнездами, придется искать примерно таких магов, ни родовых, ни связанных с другими организациями, желающих нового. Это непросто, так что держать рядом уже отобранных прошлым ребят, стоящее дело. А даже вот эта пауза, паузой является только для меня, для них это огромная возможность. Поэтому приглядываюсь, может быть и да, но очень не скоро. Максим, занят, я удивляюсь новому посетителю еще пока он поднимается сюда, сигнатуру-то вижу довольно далеко, я даже и не знал, что Моисеич со склада вообще выходит, нет, так-то понятно, видимо Рита дошла до него сразу же, но если честно, все равно неожиданно, нет, Владимир Моисеевич, проходите пожалуйста, Рысев, я к вам ненадолго, садится рядом с кроватью мужик, как амулет погиб расскажите, раздается сигнал будильника. Конечно, только пару минут подождите, показываю на пузырьки. Кладовщик, понимающе кивает, выпиваю весь комплект. Опять хочется буквально плеваться, но сдерживаюсь. О, а я к тебе вовремя, оказывается, гостинец принес, выставляет на стол посудину с соком ягод. На, подарок. С подозрением отношусь к подаркам Моисеича, но принимаю. На самом деле, крайне вовремя. Выпиваю сок местной малины. Мерзкий вкус половина посудины сока прекрасно забивает. Благодарю, говорю кладовщику. Очень вовремя, действительно. Так что вас интересует, Максим, вопрос все тот же. При каких обстоятельствах у тебя умер армейский амулет? И покажи мне его, пожалуйста. Пожимаю плечами и лезу в свои вещи в тумбочке. Вытягиваю цепочку. Держите. Отдаю амулет кладовщику. Интересно, Моисеич открывает амулет, и из него опять высыпается песок. Кристалл опять отдает всю магию, закрывает. Почему ты думаешь, что он сломан. А вот это внезапно непростой вопрос. Это же я вижу, что все нити внутри амулета разорваны в клочья. Там, похоже, после единовременного выплеска магии вообще целых контуров не осталось. Но вот сказать об этом кладовщику не могу. Хотя, Владимир Моисеевич, у вас очки артефактора с собой есть? Нет, не брал. Качает головой маг. Возьмите у Саввы и посмотрите под увеличением. Там большая часть внешних контуров разорваны. Думаю, что и внутри примерно то же самое. Понятно, посмотрю потом. Кивает кладовщик. Расскажи, если не сложно, при каких обстоятельствах умер амулет. А я не знаю, честно говоря. Как так? А таких обстоятельств у меня за последнюю неделю было минимум два. И в каком из них амулет сдох, я не знаю. Можешь поделиться, кратко или с подробностями, а как хочешь. Мне нужно понимать о возможности получения похожей ситуации для лицеистов, Максим. Ну и человеческое любопытство, конечно же. Ну ладно, тогда как получится. Усмехаюсь. Смотрите, первая ситуация была в поместье моего наставника под Новгородом. Там случилось нападение большой группы людей, наемников. И я оказался пусть и не в эпицентре боя, но довольно близко к краю. Подозреваю, там были моменты, где меня могло задевать и техниками высокой интенсивности, и банально шквалом огня из порохового оружия. Так что это первая ситуация. О подробностях спрашивайте тоже Бориса Васильевича. Спрошу, чуть мрачнеет кладовщик. А вторая? Вторая, дня не прошло. Мы с наставником нарвались на крупного и очень опасного монстра внутри четвертого или пятого пояса пятна. Бой был довольно тяжелым, и там вполне амулет мог сдохнуть. Я даже больше скажу. Мне кажется, именно вторая ситуация и важна. Первая, довольно обычный все же бой, а на это армейский амулет должен быть рассчитан. Подробности, опять же, к Кошкину, усмехаюсь. Владимир Моисеевич, я вряд ли удовлетворю ваше любопытство, но все же позволю себе предположить, что вторично такие ситуации вряд ли возникнут. Может быть, вздыхает кладовщик, протягивая мне новый амулет. Держи офицерский. Может, хоть он с таким несчастливым учителем тебе прослужит дольше. Ладно, я спрошу у Кошкина. Чего-нибудь добавить хочешь? Глава 22. Спасибо за амулет. Получить офицерский вариант защитного амулета я даже не думал. Более того, не представлял, что такие есть у кладовщика и доступны. А какие-то отличительные особенности у него есть? Для студента? Немного. Сильнее щит, более качественный накопитель. Ничего такого, чтобы все переходили на него массово. Вам, лицеистам, ну кроме тебя, ухмыляется, обычных армейских за глаза. Тут просто переговорник интегрирован, но он для ограниченного пула задач, то есть локальный, охотникам важен, но и только. А так, просто более сильные варианты уже знакомого. Понятно, киваю. Еще раз спасибо. Сколько я за него должен? Знаешь, давай все те же 5 золотых возьму. Не буду тебя пугать. Вижу, не по своей вине амулеты теряешь. Так что отдам как обычный ученический. Хорошо. Чек возьмете? Да потом отдашь, как выйдешь. Моисеич скомканно прощается. Я вообще-то не к тебе. Я к Савве шел, а тут Сабурова. Так что заодно и к тебе завернул. Давай, выздоравливай. Кладовщик опять прощается и уходит. Ага, ага. Я так и поверил. Вот точно не после того, как печать лицея внутри меня выдает в сторону кладовщика пару сигналов. Я даже удивиться не успеваю, только понаблюдать. Причем сигналы с помощью магии, близкой по цвету к магии менталистов. Но точно не она, а кладовщик, как получает эти пару сигналов, сразу же становится намного спокойнее. А ведь беспокоился, пока сюда шел, я точно знаю. Фон не врет, морщусь про себя. То, что у печати лицея есть куча функций, про которые не рассказывают при ее активации, это понятно. А вот то, что она сохраняет свою автономию даже на том скудном пайке, на который я ее в свое время посадил, неожиданно. Да и я не помню, чтобы я замечал какие-либо обмены информацией с этой печатью с кем бы то ни было. Но если это что-то регулярное, то кладовщик отличное прикрытие. Все минимум же раз в полгода бывают у Моисеича на складе. Может, там как раз и происходит обмен информацией, интересная мысль на понаблюдать. Что ж, в общем-то и не ожидал, что кладовщик в лицее это просто кладовщик. Вот только теперь мне становится дико интересно, чьи интересы он представляет. Точно не тайной службы, за это тут вроде Кленов отвечал. Тот, что за мной приезжал в городок. Хотя, может он не один, но тут не угадать пока. Но информацию специфическую он мне добывал. С печатью лицея, по идее, государственной, взаимодействовать может, доступ к довольно стратегическому ресурсу имеет, при этом в городе, например, амулеты подобные армейским довольно редки, а ведь Моисеич был в свое время охотником. Ладно, загадка пусть пока повисит неразгаданной, ни к чему мне сейчас, нет принципиальной разницы, кто еще смотрит за магами в имперском лицее, я же это и так понимаю, а сколько служб, 2 или 5, например, принципиально ничего не меняет. Смотрю на амулет, функция переговорника значит, ну пусть, думаю, в параллель тут и прослушку можно организовать. Ладно, пока без разницы, а потом Кошкина спрошу, он у Рыжей точно узнать сможет что к чему. Кладовщик действительно отправляется к Савве, так что к своей легенде мужик относится с уважением. Хмыкаю про себя, что ж, начну привыкать с малого. В ближайшие пару лет меня очень не захотят выпускать из поля зрения, это понятно. Но тут мы играем на разных уровнях, и критерии у меня и у системы не совпадают. Так что интересно, ладно, отпускаю лишние мысли. Скорее всего, визиты закончены. Все, кто хотел, у меня побывали, кажется, можно и собой, наконец, заняться. Немного отпускаю контроль за своим пси. Спокойно, уже телекинезом, забираю пару глотков сока из посудины Моисеевича. Цепляю перекус с тумбочки. Вообще, использование поля для повседневного неожиданно задевает струны памяти. Я словно на мгновение становлюсь тем собой, которого уже не существует. Вытягиваю из вещей кристалл у гвардейца и беру его напрямую в руку. Чжоу. Проход, сейчас. Передаю в таксети. Сокомандник мгновенно превращает заранее заминированный проход в груду камней. К сожалению, на автомате это оставлять нельзя. Долбанные гвардейцы всегда меняют характеристики пространства под себя, и чтобы все работало как часы, нужен оператор рядом, стабилизировать. Чжоу прекрасно справляется. Пластит работает, а взрыв можно и под щитом пересидеть. Ну что, этого разбираем на скорость. Сообщение висит в таксети. Ускорение активировано сейчас у всех. Кабан, второй на подходе. На этого у нас не более 2 минут реального времени. Меркатор напряженно, но в то же время спокойно реагирует на зашедшую в зал тушу гиганта. Ой, можно подумать, ты в своем репертуаре, мы все погибнем. Какой ужасный ксенос. Лиса смеется в том же голосовом чате. Для нее этот выход с нами далеко не первый, и ко всем нам она ключики подобрать успевает. Только на моей памяти у нас это 8-е гнездо, а ты с кабаном дольше всех. Пари, чей последний удар, тот забирает себе кристалл у настильную татушку. Принимаю, не прерываю флут в чате. Групповое ускорение еще пару внутренних минут висит, а такком уже все равно раскрасил вектор атаки. Ксенос разражается волной по пространству. Черт, начинаем. Нас срисовали. С легким оттенком досады сбрасываю счетчик на 5 секунд. Лиса права, одиночный гвардеец давно уже нам не противник, а материал для тату мне пригодится. Отсчет 4, 3. Открываю глаза. Вот что мне казалось важным весь путь. Этот момент пока не критичен, и так точек внимания на контроль достаточно. Сейчас вообще только 2/3 постоянно использую, пока не хватает техник. Глубоко вздыхаю и начинаю перекачивать пси целого гвардейца в свой кристалл памяти. Недостаточно, чтобы снять следующий слой, но чтобы приблизиться к этому, вполне. Главное кристаллу ксеноса не до конца обнулить, пыль должна быть активная. Почти 1/3 внимания оставляю на вытягивание и прокачку пси. В параллель достраиваю контур и даю нормально замкнуться 2-му уровню печати. Сегодня мне все это понадобится. Вздыхаю. Рановато немного, но в свете общения с такими монстрами, как император, может быть уже и нет. Да и кристалл гвардейца пока что у меня единственный, для нанесения только эти и радужные подходят, остальные очень ограничено. Тату, пожалуй, здесь не оценит, как-то не вижу никого, кто бы щеголял с нательными рисунками, но если незаметно, то, думаю, вообще страшного нет ничего. О самом процессе даже не волнуюсь. Все же в свое время татуажей я себе нанес столько, что сейчас смогу это сделать с закрытыми глазами. Хотя, собственно, с закрытыми-то я его и сделаю. А вот щеголять рисунками точно не буду. Даже тогда я жалел, помню, что пожертвовал временем, в обмен на эффективность. Ведь мог же сделать их невидимыми. Но сначала не знал как, а потом уже и не стал. А ведь разница во времени нанесения всего 1.5 раза. Ничего. Сейчас времени достаточно. Создаю псионикой систему из нескольких глифов скрыто. Если мой стандартный глиф пройти смог только император, то каскад, да еще с дополнениями, Не пройдет и он. Разум нужно защитить. Тщательно выписываю каждый контур каскада. Ловушки, условия отключения графемы. Все важно. Медленно, зато помня каждый штрих наизусть, пишу длинную ленту символов. Причем большая их часть будет наноситься слоями. И это учитываю тоже. Из интересного, не нужно придумывать защиту, подбирать универсальные образы или что-то такое. Тут вообще нет, на удивление, работы с разумом. Всю защиту будет придумывать сам себе вторженец. В ленте пишу только глифы принципов. Где вторженцу будет обеспечена головная боль, где быстрая тошнота, а где он может и сколлапсировать. Все это нужно прописать, но без конкретики. Конкретику всегда обойти можно. А вот если каждый раз защита будет на шаг впереди атаки просто из-за того, что разумный всегда сам знает свои недостатки, то и обойти сложнее. Тоже возможно, но обычно удавалось такое только ограниченно разумным. Но там другие погремушки уже. Тату графемы размещать буду под волосяным покровом головы. Стильная татушка, по выражению лисы, здесь будет абсолютно незаметно. А вот разум она закроет намного лучше одиночного, даже пусть и сложного глифа. В этом и цель. Это умение на бессознательный уровень переносится намного дольше, чем почти все другие глифы. А мне ждать лет 10, пока скрыть станет умением, а не техникой, похоже, уже и некогда. Хотя от этой идеи я и потом не откажусь. Все же лучше иметь навыки, чем какие угодно костыли. А татушка — это все же костыль. Это я понимаю довольно четко. Пси качаю долго, может даже полночи. Но в какой-то момент кристалл гвардейца держит совсем немного нейтральной пси. Этот момент очень заметен. Вытягиваю пси, заменяя ее своей, не позволяя даже на мгновение полностью забрать пси из кристалла. Он сейчас невероятно хрупкий, так что даже держу его только телекинезом. Все, заменяю. Чувствую кристаллу до последней черточки глифа. Усилие, и он лопается в облако невесомой пыли. Да, приходится ему помочь, но взвесь остается пси-активной, иначе я не смогу совершить задуманного. Полностью концентрируюсь на нанесении рисунка графемы. Снаружи не оставляю ничего. Все внимание в работу. Ничего страшного, рядом нет опасности. Пыль вбивается мной в рисунок глубоко под кожу. Не повреждает нервные окончания, да и вообще, воспринимается организмом как свое продолжение, за счет своей пси в пыли. Работа тщательная, муторная и довольно сложная, но, с определенного уровня контроля, вполне посильная. Заканчиваю со всеми слоями рисунка ближе к утру. Не тороплюсь. Активация каскада скрыто проходит буднично. Даже немного привычно, что ли. Быстро прохожусь по уровням каскада, включая их один за одним, в том числе и последний, внешний. Поднимаюсь с кровати, тапочки, и иду проверять, что у меня получается. Как раз у целителей пересменка. «Савва, да ты достал меня уже с этим полутрупом». Целители обсуждают что-то свое, и я получаю прекрасную возможность проверить максимальную активацию графемы. Пси течет рекой, но все равно, даже на максимальном уровне, объем прокачиваемого пси сравним с активацией одиночного глифа. «Слушай, Васильев, ко мне уже подходили в городе, намекали отключить пару амулетов. Думаю, и к тебе подходили». Савва серьезно выговаривает сменщику. «Не вздумай». «Ну ты что, Савва, я бы не стал. Целители пьют чай печеньем и меня не замечают, хотя я подсаживаюсь прямо к их столу. Беру печенье, наливаю себе чай тоже. Сижу, слушаю. Стал бы, Васильев, стал бы». Савва качает головой. «Я прекрасно тебя знаю. Не трогай этого препода. Отдадим в центр, пусть у них голова болит. Это не легкие деньги, Васильев. Это залет, и трясти будут нас всех». Перекрываю прямой взгляд Васильеву ладонью. Тот тут же выглядывает из-за моей руки, словно даже не замечая этого своего движения. «Савва, да я не в жизнь. Короче, Васильев, я тебя предупредил. Это не недостача постоянная накопителей, это серьезнее. Придут черномундирники, уедешь далеко. Вот подписывай». «Что это?» «Это дополнительный осмотр пациента. Жив, дышит, без сознания. Мы только что у него были». Васильев забирает бумагу и читает. «Мне же тут делать больше нечего. Отставляю чашку у двери и выхожу в коридор. Скрыт действует отлично. Ошибок я не допустил. Но я и был уверен в своей работе». «Савва, да ты тоже замотал уже чашки по всей ординаторской оставлять. Не в первый раз уже. Пу-пу-пу. Извини, Савва. Так получилось». Улыбаюсь про себя, возвращаюсь в палату. Испытание успешное. Менталисты, говорите, угу. Наконец, впервые за полгода почти, я могу глубоко вздохнуть и отпустить этот страх совсем. Без вариантов теперь даже в бессознательном состоянии. Первый, самый важный шаг к своей свободе, я сделал. Глава 23. Неожиданно много внимания оттягивает в прошлом риск моего столкновения с менталистами. Пока не было понимания об их мощи, не было понимания и что им противопоставить. Да, теперь более-менее ясно, что мощным ударом менталист раньше мог снести мое сознание. У императора на это бы сил хватило точно, но снесло бы тогда все, и информацию тоже, получается. Ладно, теперь этого можно не опасаться. Все в будущем встреченные представители этого направления, очевидно, будут слабее. Мне же теперь разум можно вскрыть только изнутри, причем буквально. Снаружи можно либо убить, либо ничего не добиться. Кстати, я почти уверен в том, что и к большинству ментальных техник я определенный иммунитет получаю, зависящий от уровня работающего каскада скрыто, естественно. Но на максимальном, есть подозрение, что смогу игнорировать все, что направлено на разум. Кроме этого, я теперь та еще тень. А если объединить каскад скрыто с невидимостью амулета, то, подозреваю, меня вообще найти будет сложно. Местные-то поле очевидно не видят и не чувствуют, так что отражение разумов, сигнатуры, проходит мимо их понимания. И пока я это менять не хочу, хм, нужно будет подумать и над защитами от чего другого. Все же некоторые ксеносы демонстрируют иммунитет, например, к стихийной магии. А это вообще, кажется, может сильно поменять расстановку сил. Вот только нужно найти тот глиф, который они для этого поддерживают. Пока что, это умение было не основным у встреченных монстров, так что прописаться в кристалле не могло, точно не так, как основная характеристика ксенонса. Но вообще, нужен набор кристаллов таких монстров, может и смогу понять экспериментами, как оно работает. Глиф пси, лишающий мага доступа к магии, так стоп, пока про это даже думать не стоит, это что-то из возможного, но если гнезд мало, то маловероятного. Главное, это все же вычистить гнезда из мира. Благо оружие против них мы нашли. И кстати, вот именно ритуал, как магия, прекрасно сработал на ксеносе. Так что сопротивление у этих существ в любом случае будет не ко всему. Все, хватит. Мечты это не цели, а времени и так немного. Но посматривать буду, конечно. Быстро навожу порядок телекинезом. Практически во всей палате одновременно. Также одеваюсь. Одежда, если бы был наблюдатель со стороны, сама застегивается, одевается. О, ты уже встал. Заходит уже ожидаемый мной Савва. Слегка удивляется порядку в палате. Держи зелье. Уже, удивляюсь. Так говорил же, никакого ажиотажа или дефицита нет. Все, что там используется у наших алхимиков, всегда в наличии есть. Пожимает плечами целитель. Вчера заказал, сегодня забрал. Баллы или золотые? Давай баллами. Их мне сейчас проще отдать, за золотыми нужно в банк, хотя если хочешь, могу чек выписать, у первака вчера пару бланков забрал. Знаешь, Рысев, а давай чек, я сегодня все равно в город пойду, в дом охотника, уточняю. Твоя-то какая печаль, удивляется Савва. Но да, туда, тогда немного инсайдерской информации хочешь, заполняю чек, хм, а давай, если что важное, буду должен. Важное, важное. Но поймешь ты это недели через две, ухмыляюсь. У вас там экспозиция есть, посвященная двум звездам магов, которые радужный кристалл добыли, знаешь, это наверху-то, вспоминает Савва. Ну может что и есть, я не в курсе. Есть, есть, я недавно там был. В общем, если сможешь настоять, чтобы этот кусок экспозиции дней за 10 ближайших привели даже не в хороший, а в божеский вид, чтобы показать было не стыдно, ну... Скажем, министру какому, то получишь много неформальных бонусов через 3 недели. Можешь даже свои деньги в это вложить. Я уверен, окупится. А по остальной экспозиции что? А тут как хочешь, мне важен этот уголок. Максимум информации, максимум вынесенного тогда этими ребятами. Если к балу солнцестояния в городке будет хоть один из тех, кто участвовал тогда, лично от меня получишь 10 золотых. Интересно. Понятнее не скажешь, не могу, извини, а сам чего не сходишь, ты ж вроде с Михаинвалидом знаком, а он у нас уважаемый товарищ. Ольги с командой сейчас нет в Смоленске 2, а я сам видишь в какой ситуации, мне из лицея пока не ногой. Да нормальная у тебя ситуация, просто слишком частая для тебя, с момента пробуждения источника у тебя всего 1,5 года прошло, но ты универсал. Тебе легкое падение мощи источника не критично, все равно в высшие выйти шансов мало, но ведь есть, кривится Савва. Слухи, конечно, говорят, а ведь не совсем, пара человек были. Расскажешь? С интересом спрашиваю целителя. Все ж у него история должна быть более-менее с примерами. Целитель же, расскажу, но не сейчас, давай как раз через пару недель, если все будет, как ты сказал, я поделюсь. Просто один из примеров я знал лично, и чуть-чуть знаю, что он делал между вторым уровнем мага-универсала и становлением высшим. Точнее, в его случае, повелителем земли, единственным в нашей империи. Будет тебе моей благодарностью, хмыкает целитель. Знаю точно, что возможность есть. Все. Больше пока не скажу ничего, извини. Вообще, зря заговорил. Конечно, хорошо, киваю. А ведь Савва верит в то, что говорит. Скорее всего, работает усталость. Иначе, с чего бы он вообще об этом мне сказал? Хотя, конечно, скорее всего это не очень-то и секретная информация. Ну ладно, посмотрим. Усмехаюсь. Все будет, как я сказал, почти точно. Так что подожду. Савва кивает, забирает подписанный чек и уходит. Смотрю на зелье. Да, тоже искорки, только теперь зеленоватые, не золотые. Внутри, словно слои медленно перемешиваются. Интересно, выпиваю. Уже привычно наблюдаю, как этот ком жидкой магии превращается в волну по телу, которую гонит кровь к каждой клеточке. Ускорение. Наблюдаю за тем, как зеленоватые искорки сначала собираются в местах суставов, пучков нервов, а потом пытаются внедриться в тело. Но в тех же местах, тут же проявляются искорки уже другой магии, золотистые. Словно обоих цветов на одном месте быть не может. Не верю. Мне кажется, им просто не хватает общего посыла. Зелья же делаются под среднего человека. Не лично с моей магией, моей кровью. Так что подружить их нет шансов изначально. Если бы не пси, конечно же. С ней же, уверен, есть все шансы объединить эти разные искры. Раз уж их я различаю. Все же пси, более тонкая энергия по сравнению с магией. А уж самой энергии у меня сейчас более чем достаточно.